Но приди ко мне, камню Азель. А Азель означает разлука, уход. И там и была разлука впоследствии, правда? Вы помните, что Давид не ошибался. И когда они встретились, он там тайно где-то наблюдал, смотрит, стреляет Ионнафан, а стрелы летят дальше отрок. Это означает, уходи, разлука. Если бы не понимали вообще, это можно было бы не делать. Но я понимаю, почему я и предварительно и экскурсию повел туда. Они не могли этого знать. А все-таки, приди ко мне к камню Азель. А камень Азель – разлука, уход. И они разошлись. Правда, после встречались тайно. А потом была гора Гелвой, где погиб Саул вместе с Ионнафаном. И это была разлука. Но на земле это навеки и навсегда. Да, вечность, может быть, они встретятся в одном месте. А для земли все, разлука, уход. Вот как часто Бог говорит для нас, но нам это непонятно. Вы помните, я когда-то говорил, о конфликте поколений, я напомнил, когда к Давиду привели Ависагу сунамитянку. Помните? Он там хотел, Давид согреться, был уже стар, хотел немножко побольше на царстве побыть. А Висаха означало, отец заблуждается, что ты не согреешься, тебе надо царство передавать. Ты не сможешь управлять больше им. Но он пытался что-то делать. Ему приводят эту девицу, а ее имя Ависага. Отец заблуждается. Ну, подумал бы в то время, почему-то мне девицу с таким именем. Но сегодня мы не знаем этих имен. Что-то так. Но на самом деле он-то в то время знал вот из первых вот этих имен. Это был еврей, это еврейские имена. Это не римские, не греческие, это не филистимские имена. Это еврейское имя. Отец заблуждается. Когда на нашем пути есть камни, камни преткновения, камни. Ну, какие еще камни могут быть у нас? Переживания большие. Наверное, этим Бог что-то нам хочет сказать. Иногда мы рвемся, один из братьев говорил так. Это был довольно высокопоставленный брат. Он говорил так. Я что намечаю, я делаю. И делаю до конца. И если у меня не получается, то я знаю, что это Бог против. Немножко странный подход к познанию воли Божией, правда? Ложу все усилия, теряю силы, делаю, стараюсь. И уже если не получится, ну, значит, Богу это не угодно было. Вы бы хотели так руководиться? Вот когда я упираю в стену, уже я тогда понимаю, что Богу это не угодно. Ну, а времени сколько прошло? Да как человек, он вел за собой людей, и все остальные это делали, что он делал. Он епископ был. Вы понимаете, что я говорю? Поэтому увидел, не получается. Ну ты встань, а может не надо? Нет, покуда я не упрусь в камень, как в стену, я нет с тобой. И только тогда я делаю вывод, что Господу это не угодно. Очень интересный подход иногда у людей. Мы такие странные люди. Когда-то я беседовал с одним из братьев, тоже таких высокопоставленных. Я говорю, хорошо, вот вы против этого человека имеете что-то. Я знаю, что он прав, он не прав. А что будет в конце концов, если впоследствии окажется, что он прав, а вы не прав? Скажу, а что, я попрошу прощения, да и все. Ну, вот как просто все. Когда человеку нужна помощь, он противится. А когда он узнает, этому самому надо пробиваться, самому делать. А он после поймет, да, я просто после попрошу прощения, да и все. И вся проблема будет решена. Но это же не выход. Это же не подход к делу. Это же не та линия, которую надо держаться. Так легко. А ты делай, я тебе буду мешать. А если ты добьешься успеха, Бог благословит тебя, скажет, прости, брат дорогой, что я тебе мешал. Вот так часто мы думаем и рассуждаем. Поэтому я хотел бы, чтобы вы на это обращали внимание. Следующее, тоже интересно, еще один камень. И опять-таки он очень много говорит. Третья книга Царств. Первая глава, 9-10 стихи. «И заколол Адоний овец и волов и тельцов у камня Зохелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя, пророка же Нафана, Иванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил». Вот еще один человек, который хотел корону получить царскую. И вы знаете, к какому камню он позвал, где он хотел короноваться, Зохелет, который означает «змей». Наверное. Опять я говорю, был бы я на том месте, наверное, так же поступал бы, как все. Но сегодня уже задним числом, мы всегда задним числом, мы все умные. Поэтому и я сегодня так расскажу, как умный уже. Ну, зовет камню Зохелет, который означает «змей». Ну, куда вы идете? Нет, пошли. А эти же имена не тогда были даны, когда уже Библия писалась, это же не всегда были такие в то время. Но тем не менее шли к этому камню. И впоследствии помните, что, наверное, я не помню, сколько там минут это Адония царствовал. А потом, когда узнал Соломон, что такое случилось, он говорит, тут же все, говорит, немедленно, все. Переворот в государстве, по сути дела, был. И не успел еще следует порадоваться, а что там за крики? А говорит, господин наш царь Соломона посадил на трон. И теперь ликование такое. Вот там, пожалуйста, у камня, который называется змей. Это все временно. Это радость не настоящая, это радость временная, проходящая, которая после плачем большим обернется. И вы помните, как полетели головы впоследствии? Потому что это делали у камня Зохелет, который переводится как «змей». Мне очень хотелось бы, чтобы мы обращали внимание на эти знаки в нашей жизни, на эти камни преткновения другого рода действий, которые Бог производит, чтобы нас остановить, чтобы впоследствии, ну хотя бы покаяться могли толково, да головы не лишились. И согласитесь, на сегодняшний день, когда мы просмотрим нашу жизнь прошлую, уже с сегодняшним разумом, с сегодняшним опытом, то мы не раз видели, как Господь мешал нам, ставил эти камни преткновения, а мы шли, добивались, а после плакали. А после плакали. Потому что это был не крест, это было бремя, которое сами взяли на себя, и которое впоследствии очень трудно было сбросить назад. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы Господь сегодня нас благословил, дал нам милость, чтобы мы на все обращали внимание. Не только на себя, как на камни, как драгоценные, но и простые, необтесанные. Но и на знаки, как камни, которые Господь ложит перед нами. Я вот положу перед ними камень преткновения, помните? Камень положу. Господь называл вот свои действия такие камнем преткновения. Человек мог подумать, почему? Почему при всем моем желании у меня сегодня нет того, что я хочу? Почему эти камни в сегодняшний день? Читаю дальше. Это уже будут камни другого рода, из которых храм Соломона устроился. Третья книга Царств, 5 глава, 17 стих. «И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обчесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и ювлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома». Наверное, здесь я вам нового, пожалуй, ничего не скажу. Но в строение укладывались камни, уже обчесанные. Мы хорошо понимаем, что храм Соломонов, который строился 7 лет, это прообраз церкви, которая пройдет на земле 7 периодов ее строительства. И наше время, это время, когда еще Бог обчесывает нас, как камни. И если ко времени перехода в вечность, или ко времени отшествия из земли, когда Христос придет, и мы не умрем. Если мы не окажемся очёсными камнями, то никто нас в то строение не вложит. Туда укладывались уже обчесанные, подогнанные камни. И говорят, настолько они были плотно подогнанные, что трудно было лезвие бритвы сегодняшней нашей туда подложить. Настолько было плотно все. И говорят, когда эти камни складывали в строение, там уже тесла, стука не было. Там все было тихо и спокойно. Но меня интересует один вопрос. Кто обчесывал? Работники Соломоновы и работники Хирамовы. А Хирам это был царь Тирский. А царь Тирский это прообраз дьявола. Эти работники вместе работу делали. Соломон прообраз Христа. А Хирам прообраз дьявола. А Библия говорит, чесали и те, и другие. И нас тоже так чешут. И те, и другие. По-разному это бывает. Но таких работников очень много, которыми Хирам пользуется сегодня. Это ложь, это клевета, это зависть, это бунтарство различного рода, это недоброжелательство. Это инструмент не Божий, братья мои и сестры. Это инструмент не Божий. Это инструмент царя Хирама. И, наверное, таких работников бывает больше, чем Соломоновых, да? Да не кругом, он, пожалуйста, этих работников. Их и у церкви много. И у креста они стояли. Были, которые плакали, а были, которые распинали. И сегодня так. И если учесть, что эта работа полезная, то надо таких людей, наверное, благодарить, да? Сказал обидное слово, сказать, благодарю тебя, брат, за то, что ты так меня обозвал хорошо. Ты меня хорошо чешешь, как рашпиль, как топор какой-нибудь, постоянно. Но у нас так не получается, потому что это больно. Это больно. Но на самом деле это так, Бог это допускает. Ну что, если Слово Божие не чешет, то надо по-другому чесать. Если Слово Божие не поддаешься, то чем тебе еще чесать? Надо тебе в щипцы поставить хорошие, хорошим, так сказать, дубиной хорошей дать. А у нас сегодня хватает и топоров, и дубин хватает. Чего хватает? И отчесывают. И вы знаете, что вот такое ну, это сотрудничество-то, в общем-то, его и сотрудничеством-то назвать не знаю как. А Бог никогда не заключал с дьяволом договор никакого, чтобы он чесал. Но он такой, что он все равно будет чесать. Бог просто допускает, чтобы не глубоко чесанул, чтобы не отбил то, чего не надо. А вы помните, что Иов был праведник. Иов был праведник, но Бог в нем нечто видел. И после Иов сам признался, я говорю, то, что не знал. А теперь отрекаюсь прахи и пепли. И помните, когда дьявол требовал, то Господь говорил ему, все это ты можешь забрать, но душу его сбереги. Вот твой топор и твое острие может пройти вот по этой территории, а дальше не имеешь права. Поэтому если сегодня Хирамов топор кого-то чешет хорошо, и меня может быть, то знайте, что он все равно ограничен. Он больше не сделает, чем Бог ему позволит сделать. Но обчешет хорошо. Многие из вас, если не побывали в руках этого Хирама, вы бы никогда не покаялись бы. Но он такую работу с вами сделал, что стоял выбор, или голову в петлю, или идти к этим пятидесятникам негодным. Которых все говорят, что они с рогами, они в жертву приносят. Но уже выхода не было. Все, нет выхода. И это сделал Хирам. А Бог, по милости, принял вас такими, какие есть, и сделал камнями, за что благодарение Богу. Знаете, что я этим хочу сказать? Чтобы мы не обижались на тех людей, которые так много вреда делают. Значит, есть причина на это. Есть на это причина. Или обидчивые, и вас и будут обижать. И никуда вы не денетесь. Покуда не перестанете обижаться, вы знаете, как люди делают? Вы, наверное, переходили с работы на работу. Я однажды говорил вот эту истину. Первое, что делают? Ну, всем же хочется посмеяться с кого-нибудь. Они начинают с вас насмехаться. И не дай бог вы обиделись. Все, ищите следующую работу. Все время будут смеяться с вас. Чтобы поняли, что на вас можно посмеяться с вас можно что-то вытянуть. Но если вы устояли, поглядели, не получается, перестанут делать это. То же самое и обиды, то же самое и проблемы другого рода, то же самое и некоторые вопросы духовного характера. Очень часто Господь делает по принципу, который мы знаем, говорит, клин клином вышибают, да? Но американцы так и болезни лечат простудные. Говорят, заболело горло? Холодной воды со льдом. Наши мигранты говорят, как, надо горячее. Ты пей, что я тебе сказал, а остальное это моя работа. Вот они так лечатся. Если мы сегодня обидчивые или нетерпеливые, то если Бог захочет вас спасти, то вы нигде не найдете места со своим пороком, покуда от него не избавитесь. Вас будут чесать. Вас будут находить люди, которые умеют выводить из себя. Если вы очень легкие до обиды, будут обижать. Покуда вы не перестанете это делать. И Священное Писание говорит, камни очесывали работники Соломоновы и работники Хирамовы. Третья книга Царств. Еще одна мысль. 6 глава, 18 стих. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром. Камня не видно было. Вот интересно. Почему же то камня не видно было? Зачем было закрывать кедрами с огурцами? Камень – это наше основание, это наше твердое, наше упование, сердце наше. А от сердца нашего зависит и наружность наша. И Бог делал великое дело. Наше сердце скрыл внешностью. Но хочет, чтобы и внешность, и внутренность наша соответствовала одна другому. Такого не может быть. Что беспорядок на внешности, а внутри порядок. Или беспорядок внутри, а наружу полный порядок. Такого не бывает. Оно может быть определенное время, когда человек скрывает что-то. Но как бы ты ни скрывал, однажды наступит время, когда все внутреннее обнаружится и выйдет наверх. Говорят, шило в мешке не утаишь. И играть роль христианина долго не будешь. Можно некоторое время это делать. Но это скоро надоест. И уйдешь. Поэтому Господь здесь напоминает, чтобы мы наблюдали за сердцем нашим. Мы очень часто довольны чем? Не хочется идти в собрание, не хочется молиться. Но мы идем. Мы хорошо делаем, что идем. Но если мы только на этом останавливаемся, мы очень плохо делаем. Вы только поймите, что я хочу сказать. Вам самим надо сказать, потому что этот камень закрыт кедровыми досками. Вы хорошо огурчики можете вырезать на себе. Сделать приятное лицо, когда сюда приходите. Но весь смысл в том, чтобы не прикрывать внутреннее, а сказать кому-то, помоги мне, я ходить то хожу, да я не знаю, завтра ли приду. Сам камень то скрыт, покрыт досками кедровыми. И я думаю, многие из тех, кто отпал, ну, естественно, некоторые просто проходили. Кто из-за гуманитарки проходил, кто жениться захотел, да не удалось, кому-то и удалось. И сегодня плачут эти сестры. Могут прийти, могут выйти вперед, склонить колени и даже крещение принять могут. Но долго ходить не будешь. Если нет соответствия наружности и внутренности, но есть и те люди, которые искренне хотят служить Богу. Но почему-то есть проблема. Они понимают головой, но сердце не прилепляется. И если это не раскрыть, если не попросить помощи, можно очень легко и просто отпасть. И стать тем камнем, который был вложен в строение, но из-за проказы выступившей взяли, выломали и выкинули после. Потому что может и сам вывалиться. Я очень хотел бы, чтобы на это обратили внимание. Следующее место Писания, на которое я обращаю внимание, это книга «Плач Иеремии». «Как потускло золото» 4 глава, 1 стих. «Изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекросткам». Когда люди стоят на перекрестках, есть перекрестки, которые вообще-то временное явление, и они не приносят вреда человеку, они не лишают его силы Божьей. А есть перекрестки, которые с грехом связаны. У нас таких перекрестков очень много. Если мы христиане, Господь предлагает нам идти прямым путем. Но если почему-то вот эта власть Божества для нас потускнела. Мы перестали верить, что если будем жить чисто и свято, то Бог все равно благословит нас, будет насущный хлеб, будет до хлеба. Бывают такие времена, время испытания. И вдруг предлагают, ну, вроде такое, знаете, не черное, не белое, серенькое. И человек становится на перекрестке. Что делать? Или мне исполнить волю Божию? Вплоть до того, чтобы лишиться куска хлеба или швырнуть немножко, остаться с доходом моим, остаться с моей работой, но уже вина будет лежать на мне. И уже этот камень, особенно если он несет служение перед Господом, он уже не будет сиять таким светом, каким он должен сиять. Он стоит на перекрестке. Он не знает, куда двинуться. Он находится в некоторых случаях, до отчаяния доходит. Вы поняли мою мысль, которую я сказал? Камни святилища. А кто ж мы, как не камни святилища? Именно все мы созидаем жертвенник Божий. Именно мы все должны молиться химиям чистого, чтобы был пред лицом Господним. Но скажите, что очень часто вот таких перекрестков бывает много в жизни. Что делать? Или мне остаться чистым и святым и бедным, или мне богатым, но грешным. А для нас это вопрос номер один. Это не второстепенный вопрос. Это вопрос неотвлеченный. Он напрямую будет влиять на нашу жизнь. И на нашу власть. И вам помните, говорил, что власть свою Бог не даст тому, кто шатается, кто не имеет определенного направления. Потому что власть Божия – это власть побеждающая. И как только человек начинает не туда клонить, эта власть тут же отнимается. Такого не бывает. Вы уловили вот эту деталь, которую я сказал? Да и люди на работах так делают. Если, допустим, тот же самый начальник, мастер, там бригадир, если не работают заодно, то начальник поддерживает. Если он увидел, что это делать не то, что надо – предупреждал, потом говорит, слушай, пиши заявление, я с тобой работать не буду. Правда? Что такое пиши заявление на расчет? Отнимается всякая власть. Ты имел власть, но если ты стал делать не то, что надо, не то, что тебя просили, то хозяин, естественно, не станет тебя этой властью наделять на дальнейшее время. Ты ему вреда наделаешь. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня... но немножко просмотрели свою жизнь, и если где-то было время, когда потеряли силу, потеряли благословение, нашли тот перекресток, где это случилось. Это случается на перекрестках. Этих перекрестков много, они самого различного рода. Но Бог не хочет, чтобы мы долго стояли на этих перекрестках. Следующие камни. Книга Захарии. 12 глава, 3 стих. «И будет тот день, это всем известное место, мы его часто читали, и сделай Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». И я буду очень короток. Братья мои, дорогие сестры, если я или вы, это тот камень, который Бог положил на определенное место и сам контролирует нашу жизнь, наше местонахождение, и его рука лежит, то мы очень тяжелые камни. И не надо бояться, что кто-то нас может сдвинуть с нашего места, надорвутся. Никто никогда, если Бог имел конкретное определение, имел конкретные планы, то если люди были на своем месте и служили Господу, то никогда никто не мог повредить. Пытались это делать. Может быть, было трудно и честно, это одна из сторон всего. Но они всегда оставались на том месте, на которое Бог поставил. Вы помните, сделай Иерусалим тяжелым камнем, вот я только что читал, и сам, и надорвут себя. У нас же часто бывает настолько много страхов, настолько много переживаний, настолько много неправильных поступков в связи с этим, что мы просто становимся поэтому очень легкими. Очень легкими. А легкий камень легко и сдвинуть, правда? А тяжелый почему? Потому что на том месте, где надо, и вес, который Бог дал. Следующий пункт с камнями тоже. Марка 12 глава, 4 стих. «Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием». Вы скажете, а здесь что? Здесь вот что, мы все живые камни. Мы все живые камни. И имеем вес. И очень часто нашим именем, нашим весом кто-то нечестно разбивает кому-то голову. И так может быть. Вы поняли, о чем я веду речь? Берут чье-то имя, авторитетно, и говорят, он сказал так и так, так и так, так и так, так и так. Определенному человеку. И это так тяжело отражается на нем, он просто разбивается в своем разуме. Уловили вот эту деталь? Я не такой же тяжелый камень. Но сколько раз от моего имени говорили то, что я никогда не думал говорить. И никогда не рассуждал так. Ты мне такое сказал, я просто разбился. Что я сказал? Да говорю, никогда не думал говорить это. Если я и говорил, то или не в контексте, или перевернули, что я уже совсем, у меня головы нету, что ли, что такие вещи говорит. Так что, братья, мы драгоценные камни, но мы не для того существуем, чтобы друг друга разбивать головы друг через друга. Вы поняли меня, что я говорю? И вы не один раз такое испытывали, когда вам говорили о ком-то. А в самом деле это было совершенно не так. Я помню когда-то один случай такой, это не в нашей церкви. Я уже не говорю ситуацию, которая была. Через 3 года узнает брат, что сестра имеет против. Это было не молодежь, это были пожилые люди, женатые. Там уже не было любви, как сегодня. Вот в этом направлении много проблем бывает. А я на тебя имею. Что ты имеешь? Вот то, ты такое сказал? Говорит, сказал. Ну как я сказал? Он объясняет, как он сказал. А я 3 года носила в сердце. И, оказывается, то сказал. Вырвали кусок и сказали. Он сказал. Правда, ну как сказал? Я же вот сказал... Твой сон защитит тебя, а не так, как тебе передали. Вот так часто бывает. И надо хотелось, чтобы были не камни, да что-нибудь помягче, чтобы не так по голове били. Но мы камни. Живые камни, драгоценные камни, твердые камни. И очень глубоко проникает, очень часто. Потому что мягкое, но далеко не проникнет, правда? А уже камнем хорошо дать, достигнет хорошо, заболит хорошо. Еще раз перечитаю этот текст Писания. «Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием». Вообще-то и слова можно назвать камнями. Но у меня сегодня одна цель. Мы камни. И я думаю, я сегодня даже вот этот текст цитирую. Я не сказал того, что не бывает в жизни. Это проблема. Это то, с чем мы сталкивались все. Это то, от чего нам больно часто бывало. Следующий текст, который я читаю, будет с книги Иезекииля. Бог поможет, уже сегодня кончу с камнями. Уже поглядел последняя страничка. Иезекииль, 13 глава, 10-16 стихи. «За то, что не вводят народ мой в заблуждение, говоря, мир, тогда как нет мира. И когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажите обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы каменные градины падете, и бурный ветер разорвет ее, и вот падет стена. Тогда не скажут ли вам, где та обмазка, которой вы обмазывали? Почему так, говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер в огне моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и разрушу стену, которой вы обмазывали грязью, и поверну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с ней погибнете, и узнаете, что я Господь. И с той, что ярость мою на стене, и на обмазывающих ее грязь. И скажу вам, нет стены, и нет обмазывающих ее. Пророков Израилю, которые прочествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь. Вот смотрите, стена. Эта стена сложена с камней. Но Бог так сделал. И мы сегодня благодарим Бога, что так сделал. Что никто не видит нашего сердца. В храме там кедровые доски были. У нас вот эта плоть, как обмазка. Ну и стены тоже. Обычно штинкуют стены, правда? И вот все дело было в том. Для защиты, для красоты. И все дело было в том, что обмазывали грязью. Что здесь названо грязью? Пророчество грязью названо. Потому что оно было ложное. Говорит, вы говорили мир, мир, мир, то есть обмазывали, чтобы трещин не было видно. Чтобы заделать те повреждения. Но говорит, вот то, что вы делали, это грязь была. И вот пойдет проливной дождь, пойдут градины. И если бы это была обмазка настоящая, они могли бы смыть? Нет, но так вот была грязь. То, говорит, обнаружится все, что внутри. Как все-таки... Надо быть внимательным, чтобы наши стены не были обмазаны грязью. Как сегодня я беру свое служение сегодняшнее? Как сегодня людям часто не нравится, когда обнаружится, что они не свободные люди? Как бы им хотелось, чтобы им сказали, что вы свободны? Я говорю, я не могу. Ну как? Я столько лет верующая. Ну как, это во мне не Дух Святой живет? Я говорю, не через твои уста было сказано, что я род. Я дух родовой, про то, что я говорил через тебя, что ли? Ну, не может быть. Ну, говорю, может быть. Я не собираюсь закрывать то, что есть. И лучше, я часто повторяю, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Кому нужна эта обмазка с грязи? Она никому не нужна. А правда, как бы горькая ни была, это и есть правда. И сегодня Господь еще раз напоминает. Мы сегодня служителя, пророки, сосуды и строение. И я сегодня могу не говорить правду, а грязью обмазывать. А потом подойдете к вечности, а Бог скажет, а места вам здесь нет, у вас то-то, то-то, то-то. Будете говорить, А то он виноват, это он замазывал грязью, это настоящее, что было. Вы хорошо понимаете, о чем я веду речь? Сегодня очень любят проповедников, которые говорят правду. Такое время пришло. А ведь и проповедники могут обмазывать грязью. Когда человеку надо сказать, покайся, вот это грех, вот это то. Они говорят, слава Богу, не обращайте внимания, Бог милостив, Бог спасет. Это ж грязь. Несмотря на то, что мы взяли Слово Божие. Вы помните место Священного Писания, которое говорит так, что закон Господен у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Вы помните это место Писания? Я думаю, самые ценные люди, которые говорят правду, несмотря на то, как их воспринимают, прямо говорят. Я не говорю, что все люди, которые говорят прямо, это ценные люди. Есть люди, которые прямо говорят такое, что которого никогда в жизни не было. Но они считают, что они герои, потому что я говорю, что думаю, то говорю, а думаю, не дай Бог, что... Тут никакого подвига нет в этом случае. Лучше было, чтобы ты не говорил. А вот когда ты видишь то, что есть на основании Слова Божия, это истина Божия, вот тогда это и является тем служением, которое Господь хотел бы видеть. Все остальное это будет грязь. Это будет то, что не удержится. И, наконец, я читаю еще один текст Писания. Исаия, 30 глава, 13 стих. «То беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившееся в высокой стене, которое разрушение станет внезапно в одно мгновение». Почему? Потому что была трещина в камнях, но она была замазана грязью. Грязь – это не материал, который может удержать камни, которые потрескались. Если бы она была открыта, эта трещина, не была замазана, то кто-то обратил бы внимание или заменил бы этот камень, или что-то сделал бы, чтобы этот камень восстановить, укрепить его, не было бы. А так, у человека трещина. Ну, будем говорить, пророк замазывает грязью, а он разгнивается внутри. И однажды будет разрушение. Почему? Потому что кто-то не показал на эту трещину в стене. Но трещина в стене, это же камни трескаются. Правда, бывает трещина и по извести, когда любви не хватает той полноценной. И это может быть. Но здесь как раз речь идет о камнях, которые скрывают вот эта замазка. Амос, 9 глава, 11 стих. Еще один стих, и все. Вы уже будете избавлены от камней. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю и устрою ее, как в дни древние. Но для того, чтобы Господь это делал, надо самому признать, что есть трещина, и жить такой открытой жизнью, чтобы кто-то тоже мог видеть твою жизнь и смог помочь. Поэтому пусть Господь нас благословит. Уже к камням, наверное, обращаться не будем долгое время. И пусть у вас не будет никаких трещин в отношениях. Пусть внутри сердца не будет этих трещин. Не делайте друг друга камнями, чтобы разбивать головы. И пусть мы, как камни живые, подвергшиеся обработке Божией, однажды будем вложены в то прекрасное строение, которое уже созидается без всякого стука, без всякого шума, без числа, но укладывается в строение, которое есть Церковь Божия. Да благословит вас всех Господь. Аминь.